передано. Из асфальта они и бетона. Только где из них та, на которой ты взглянешь влюбленно? А быть может, она не бежит серой лентою вдаль, а в лесистой тиши, где в степи обрывает печаль. Если б было так возможно, я бы словно подорожник на твоем возник пути. У дороги, по которой, у дороги, по которой суждено тебе пройти. Подорожник растет зеленее, может что-то ему в нашей жизни хоть каплю виднее. Закружили меня эти серые кольца дорог, ты зеленый листок хоть чуть-чуть мне бы в этом помог. Если было так возможно, я бы словно подорожник на твоем возник пути. У дороги, по которой суждено тебе пройти. Словно по дороге.